Лекции, которые начались большей частью по инициативе Сергея, вели Николай и Иван. Вот уж от чего я был далек, так это от просветительской деятельности. И надо же, как судьба распорядилась, говорил Николай. Видимо, все нужно познать в этом мире, и больше всего то, чего менее всего хочешь, ответил Иван. «Я и думать когда-то не мог, что буду преподавать», — сказал Сергей. «Мне всегда претила надутость, чванливость, высокомерие, свойственные светилам науки. Да и наука-то сама, смех один». «Не тревожьте мою душу», — сказал Николай. «У меня сердце щемить начинает, когда я вспоминаю, чем занимался». «И здесь все можно организовать». И серьезные исследования вести. Но кто тебе даст пролезть через все низшие касты и войти в высшую касту профессорского сословия? «Дело разве в профессуре?» – воскликнул Иван. «Не задевай нас, мы оба профессора. Дело в самой системе. Но если честно, я, например, и не знаю, как новые открытия сделать общедоступными». «Зачем же я на это дело несколько лет потратил?» – сказал Николай. «Я знаю, что для этого нужно выйти на самые верха, а такой возможности у меня нет». «Будет», – кивнули головой Сергей и Иван. «Если нужно, то появится. Когда имеется человек, способный реализовать план, то есть исполнитель высшего замысла, то внизу все складывается наилучшим образом. Без трудностей не бывает, но ты же их не боишься?» «Коварные вы, меня на амбразуру кидаете». «Что ты, у тебя сил побольше. Не можешь же ты устать так же, как и мы. Мы 20 лет на посту, а ты без году неделя». «Ну ладно, шутки в сторону. Я тебя с несколькими людьми познакомлю из министерства», — сказал Иван. «Они хотя бы думают не шаблонно. Скоро состоится комиссия по новым школьным учебникам и программам. Думаю, что ты заранее должен потрудиться над образом мышления министерских деятелей. Они не любят ничего менять. Со старым жить спокойнее. Но на этот раз им придется изменить привычному укладу. Смуту в их сознание вносить не надо, но убедить в том, что это полезно для страны, придется. Там сидят западники и славянофилы. Ты уж сам разберись, кто есть кто, и действуй по сознанию. Выиграть должны дети». «Убедил», — сказал Николай. «Видно, должен я стать еще и общественным деятелем». «У нас не так много времени», — сказал Сергей. «Делать нужно все в максимально сжатые сроки. Мы не имеем права оставлять долги, поэтому работать будем на завершение цикла. Заканчивается один этап нашей жизни. Что же ждет нас впереди?» «Свет!» — хором воскликнули Иван и Николай. «Впереди может быть только свет и ничего другого». Николай быстро сошелся с несколькими влиятельными чиновниками, от которых действительно зависело мнение всей комиссии. Он часто встречался с ними, рассказывал о том, что происходит в западных университетах и научных лабораториях, как там относятся к науке и какие надежды возлагают на молодежь. Он понял, что в какой-то степени заставил их завидовать вниманию, уделяемому науке на Западе. «Эх, зависть», — думал Николай, — «что она творит? Что за странное явление?» «Вам не кажется, что зависть является движущей силой эволюции?» — спрашивал Николай друзей. «Кажется», — отвечали они, — «зависть рождает ненависть. Но она заставляет людей двигаться, предпринимать действия. Из чувства зависти Один начинает преследовать другого. А тому ничего не остается, как встать с насиженного места и предпринимать определенные действия. Вот так все приходит в движение. Что же получается? Что зависть – сила положительная? Она просто сила, как и ненависть, злоба, добро, любовь. Свое качество она приобретает уже соприкоснувшись с объектом. Если в человеке преобладают отрицательные качества, она превращается конкретно в зависть, злобу, ненависть. А если положительные, то в добро, любовь. Не эту ли силу на Востоке называют Шакти? Эту. Ее считают вселенской энергией. Пробуждение Шакти ведет к просветлению. «О, я отлично поработал», – восклицал Николай. «У моих министерских чиновников пробудилась Шакти». «Не шути так, иначе нам придется реорганизовывать всю систему образования в стране. Мы за оставшийся короткий срок это не успеем». Теперь большая часть нагрузки с лекциями легла на Ивана. Людей ходило немного, человек 30, но они стали постоянными слушателями. «И что их держит?» – думал Иван. Однажды, стоя на остановке после занятий, Иван услышал разговор нескольких человек. Они были уверены, что и Иван, и Сергей, и Николай обладают необыкновенными способностями, но тщательно это скрывают. «Вот оно что! Ждут чуда! А если они дождутся, то обвинят нас в том, что мы их обманывали!» «На любого человека просто магически действует сила», — говорил Сергей. «Она может быть физической или ментальной, силой характера, силой добра, воли, неважно. Когда у тебя нет никакой силы, ты должен ее придумать, чтобы тебя уважали. Ты можешь сочинять что-нибудь про воплощение, и тогда все будут думать, что ты обладаешь силой заглядывать в карму. Заставь их поверить в свою силу, и ты станешь их кумиром. Хуже всего дело обстоит с любовью и добром. Люди эту силу не замечают и ценят меньше всего. А на всякие басни о силе липнут, как мухи на мед. Я знаю одного человека, на которого нам, может быть, стоит обратить внимание. Он крайне незлобив и никогда не лжет. Я даже не замечал, чтобы он для красного словца слегка сочинял. Когда он у нас в институте появился, его сразу зауважали. Потом один сотрудник немножко пошутил над ним, но тот ничего не ответил, только поднял глаза и улыбнулся. Через какое-то время в разговоре его задел другой, пытаясь вызвать ответную реакцию. Опять ничего. Теперь над ним подшучивают все, даже иногда и обвиняют в некоторых неурядицах. А он молчит себе. Когда в клетке сидит обезьяна и не реагирует ни на кого, то детвора, чтобы развлечься, дразнит ее и строит ей рожи. С моим знакомым все получается наоборот. У меня такое впечатление, что он один и проявляет человеческие качества, а все остальные похожи на диких обезьян. Люди незлобивость принимают за слабость и тут же показывают свои истинные лики. Нет лучшего способа выяснить, кто тебя окружает, чем перестать отвечать на любые замечания. Люди такого не прощают. Николай, хотя и взял на себя всецело обязанности по газете, не уделял ей теперь столько внимания. Оказывается, дело было в концентрации. Несколько лет подряд он умудрялся делать все сразу и во многом ущемлял своих сотрудников, желавших проявить инициативу. Сейчас он распределял обязанности, и каждый человек удовлетворял свое тщеславие. Николай же мог уходить с работы пораньше, чтобы заниматься с небольшой группой людей, приходящих на лекции, и министерскими чиновниками, ведающими образованием в стране. Куда мы катимся с такой коррумпированной и консервативной верхушкой? Они не могут принять нового и в силу собственных амбиций, и потому что закристаллизованы. Они умеют думать только так, как когда-то были научены, шаблонно, узколинейно. Такое впечатление, что жизнь новая проходит рядом с ними, а они ее не замечают, но умудряются свои представления навязывать всем остальным. Бедные наши дети. Сколько им еще представить зависеть от взглядов этих старых душой и сердцем людей? Во многом, благодаря стараниям Николая, комиссией были приняты более современные программы, дающие возможности детям видеть разные точки зрения на историю, физику, литературу и прочие науки, и вырабатывать свой особый взгляд на мир. Только бы уйти от этой серости, от уравниловки, только бы разрешить детям думать и выбирать. «У тебя многое получилось», — говорил Иван. «Результатов сразу ждать не приходится, но будь уверен, что через 7 лет страна получит плоды твоих усилий». «Да что я сделал? Мог бы гораздо больше. Да стена стоит между мной и этими узколобыми чиновниками. У них сознание с копейку, а гонору на миллион», — сетовал Николай. «Может, тебя министром сделать?» — предложил Сергей. «У нас опыт есть небольшой». «Нет, не хочу. Я внимательно понаблюдал за всем происходящим и понял, что на самом деле вся верхушка повязана какими-то невидимыми долговыми обязательствами. Один человек сделать там ничего не сможет. Нужна команда. А команда не один год собирается. Самый хороший и правильный указ саботируется исполнителями и обрастает кучей поправок, разобраться в которых никто не может. Поэтому указ отставляется в сторону на неопределенное время. Однажды я присутствовал на уроке педагога-новатора. Дети у него все на занятиях светятся. Им интересно. Они много нового узнают. Они раскрепощены. Из местного отдела образования прислали психолога дать свое заключение о детях и об уроке. Я только ее увидел, уже стало ясно, что дальше будет. Такое впечатление, что она сама из надзирательной колонии для несовершеннолетних преступников. В ярость ее привело то, что дети ходят по классу во время урока. Они сидят неподвижно, сложа руки. «Что вы улыбаетесь? Что здесь смешного?» — кричала она на детей. Они же смотрели на нее, как на пришельца, захватившего их планету. «Как вы думаете, какое заключение она написала?» В нем была такая фраза: «Дети психически неуравновешены. Их отрывают от действительности. Они не адаптированы к жизни». Потом в этот класс прислали комиссию за комиссией, не давая преподавателю спокойно готовиться к занятиям. «Надеюсь, ты вмешался?» «Я поговорил кое с кем из министерства, и о педагоге там быстро забыли. Но разве это дело? Не могу же я каждого спасать. Да и всех по стране не спасешь. Опять же, Система образования зависит от произвола местных чиновников. Все дело в человеческой самости. Каждый хочет показать свою значимость, свое величие. Каждый швейцар в ресторане чувствует себя генералом, гаишник, директором трассы, чиновник, министром. Чем ниже человек, тем больше самомнение. Страна больна. Отсутствие внутренней силы и социальная незащищенность заставляют людей уповать на власть денег и должности. Людям бы духовную силу растить, как это когда-то решил Сергий сделать. А как вырастил ее, то превратился в преподобного Сергия Радонежского, к которому князья за советом ездили. Вот это сила, а все остальное – прах и суета. Его мудрость была от смирения, но понимали ее далеко не все. Вспомните хотя бы историю, как один богатый посетитель обители возмутился, увидев настоятеля в огороде среди остальной братьи. По его мнению, это не святость. Многим нужна внешняя форма, за красотой и ослепительным блеском которой они не замечают Бога. Потому с самого начала людям, становящимся на истинный путь, говорят, что Бог формы не имеет. Не прельщайтесь образами и речами, не творите кумиров, не нарушайте заповедей. Если бы тот педагог-новатор соблюдал внешнюю форму и провел урок, как того требуют министерские правила и неписанные традиции, то у него не было бы проблем. Но он не желает малодушничать. Он уже начал сопротивляться системе. Таких сейчас будет все больше и больше. Пробуждающийся дух в клетке не запрешь. Господи, сколько же еще людям предстоит вынести? Новым людям с новым мышлением, далеким от всякой эзотерики и духовных разборок, но просто исполняющим свой долг. Они действительно напоминают птиц, бьющихся в клетке, говорил Николай. Так всегда было, сказал Сергей. Проблемы и социальные, и духовные на стыке веков обострялись, потому что идут новые энергии нового века, и людям приходится к ним приспосабливаться. Сначала постепенно, а потом и окончательно воспринимая поток. Вы же сами знаете, что иногда встречается барышня наивная или молодой человек честный, а про них говорят, что они вроде бы из прошлого века. Не вписываются они со своими взглядами в новую среду. Это происходит от разной восприимчивости к токам. Одни как бы из прошлого, а другие из будущего. Лучше бы все были из настоящего. Как бы хотелось людям объяснить, что пребывая в настоящем, они не создают негативной кармы и имеют возможность быстрее вырваться из плена иллюзий. Зачем, Николай? Это мало кому нужно. Вот ты для людей исключение из правил, а для братства правила. Только таких и берут, а других рассуждающих, беседующих и строящих воздушные замки с венценосными персонажами, но ничего не предпринимающих, оставляют жить как все. В силу собственного самомнения они считают себя причастными к жизни иерархии, знакомыми с богами и пребывающими с ними в тесном дружеском контакте. Но ведь это блажь, если не назвать хуже. Сколько жизни нужно положить, чтобы добиться внимания высших сил? Сколько труда приложить для достижения действительно высших сфер, а не астральных? Те уж точно сразу пошлют своих представителей, раздадут всем подарки, титулы, должности. А человек и рот раскрыл от удивления, и рассудок потерял от удовольствия. Но разве это дело? И главное, что все попадаются на этот крючок. Вот и Ольга наша со своим трезвым умом. Почему же она не распознала сил иллюзорных? Из-за гордыни. Она ведь такая умная, неэмоциональная, трезвая. Но к ней другой подход нашли. Учли ее желание быть на определенной высоте. Вот она на эту высоту и поднялась. Таких, как ты, Николай, и как Иван, единицы. Ты сразу понял ценность труда, духовных усилий. Разговоры разговорами, но действие необходимо. Ты себя не жалел. Вот и добился результатов. Три силы действуют в этом мире, и без алхимического преобразования, то есть без силы Шивы, ничего не добиться. Преследуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим, писали старцы наши. Они были очень сведущи в духовных практиках и знали многое о внутренней жизни человека –